Глава шестая. Дерзкий Джалов. Джалов – блюдо из риса, популярное во многих странах Западной Африки. Весь этот день мысли в голове Уэллы крутились, как ручка вестибокса. Она думала про тузов, и кто они такие, и почему все считали, что они имеют отношение к чародеям. В ушах звенели слова «Мастер Джитакура». «Между тузами и чародеями нет ничего общего». Но откуда же тогда взялось это убеждение? Элла точно знала, где найдет ответы на все свои вопросы. В библиотеке. Она рвалась туда с момента приезда в Арканум. Перерыв между занятиями только начался, а Элла уже стояла перед двойной золоченой дверью с крупной сверкающей надписью «Большая библиотека Арканума». Она напомнила девочке шкатулку на бабушкином туалетном столике, украшенную филигранью, замысловатыми узорами из тончайших золотых нитей. Двери открылись перед Эллой, как книга, и ее сердце забилось от волнения. За ними начинался лабиринт из бесконечных рядов книжных стеллажей от пола до потолка. Элла вытянула шею, но не увидела противоположной стены. Винтовые медные лестницы уводили ввысь. Их разбивали на уровне балкончики-пролеты, между которыми сновали небольшие лифты. Полосатые воздушные шары, нагруженные книгами, перелетали от полки к полке, доставляя груз нетерпеливым читателям или библиотекарям в красных мантиях. К некоторым воздушным шарам были прикреплены транспаранты с правилами поведения в библиотеке. Не болтать, не бегать, не рвать, не вырывать, не перегибать, не пачкать, не мять, не портить и ни в коем случае не есть в читальном зале. Иначе вы сильно пожалеете об этом. Элла повернулась кругом. По сравнению с этой библиотекой, их трехэтажная гриотека казалась крошечной. Когда в районе поселялось слишком много незначителей, она перемещалась в другое место. А в Арканумской библиотеке наверняка можно было найти ответы на все вопросы, которые возникли у Эллы за всю ее жизнь. Кругленькие аэрограммы тащили за собой экраны с бегущей строкой, предлагая и рекламируя книги для чтения. Новинка. Последний роман Эр Уизерспун. Юные и необыкновенные. Между необычайными с разных факультетов внезапно вспыхивает безумная любовь. Только что из печати. Новый детектив Ламара Джайлса «Фальшивые чудеса». Узнайте все о тайной жизни окраин Астрадама. Несколько биографий нашего нового президента мадам Фары Аль-Нахви от знаменитого журналиста Дейо П. Вы узнаете, как ей удалось создать безопасные условия для необычайнов в незначительских городах. В небольшой нише располагался стол, за которым сидела маленькая чернокожая женщина в очках кошачий глаз. Она играла роль солнца в этой бескрайней вселенной. Над пышным шаром ее прически висел яркий воздушный шарик, на котором то и дело вспыхивала надпись «Главный библиотекарь, заведующая всей информацией мадам Медж». «Чем я могу помочь?» Она наморщила нос, и тот стал похож на шоколадное печенье с трещинками. «Мадам Медж, я хочу узнать про тузов и почему люди считают их чародеями, и еще почему выращивать что-то с помощью колдовства — это плохо, и зуб звезды». «Не так быстро, барышня!» Библиотекарша положила ладонь Элли на плечо. «Как я вам помогу, пока вы так волнуетесь?» Элла глубоко вздохнула. Я хочу узнать про тузов. Но зачем вам понадобилось узнавать про такие ужасы? У меня возникли вопросы. Элла Дюран, верно? Да, мэм. Элла сглотнула. Мадам Мэтч прищурилась. Ее очки сползли на кончик носа. Элла прикусила губу. Может, зря она спросила? Может, лучше было самой побродить и пошарить на полках? Но она даже не представляла, с чего начать. «Ты ведь маленькая чародеинка, так?» Элла кивнула. «Окружающим не понравится, что ты этим интересуешься», предупредила мадам Мэтч, вглядываясь в Эллу. «Я представляла тебя иначе после всего, что писали в вестибоксах. Ты выглядишь точно так же, как любая необычайно. Столько шума из ничего». Она подцокала языком. «Знаешь, жителей Кариб когда-то здесь также приняли. Это было не один десяток лет назад. Всех бесили наши стальные барабаны, чудеса с водой и грили, которые нам присылали наши матери. Понадобилось много лет, прежде чем местные привыкли к нашей кухне. Но они ведь так любят говорить о том, что все мы части общего целого, подобно фрагментам одного пазла. Делают вид, что праздник единения случился чуть ли не сам собой». Элла плохо понимала, о чем идет речь. Было ясно лишь одно. Ей только предстоит узнать о том, как все эти совсем разные люди пришли к решению поселиться на небе вместе. Мадам Мэтч что-то промурлыкала про себя, потом склонилась над своей книгой, совсем как бабушка, когда она давала понять, что разговор окончен. Элла повернулась, чтобы уйти. «Мисс Дюран!» — окликнула библиотекарша. Элла стремительно обернулась. «Самые любознательные вроде вас любят заглянуть на верхний этаж, в отделение за секцией истории Арканума», — мадам Мэтч подмигнула. Вскинув голову, Элла нашла взглядом указатель и припустила к ближайшей лестнице, мимо иссохших библиотекарей со стопками книг, задумчивых читателей и роботов, провожающих хмурых учащихся, которых в наказание оставили после уроков. Секция истории Арканума располагалась в дальних залах. Там было тихо и безлюдно. Секцию окружала полупрозрачная завеса, напоминающая балдахин вокруг кровати. Оглянувшись по сторонам, Элла шмыгнула внутрь. Неожиданно оказалось, что зал битком набит всевозможными вещами, и не только книгами. В стеклянных витринах хранились старые папки, библиотечные каталоги, кожаные тубы для карт, граммофоны и устаревшие версии вестибоксов. Корешки книг вспыхивали, когда она проходила мимо, а потертые буквы складывались в незнакомые слова. Столпы, звездные звенья, код необычайности. Книги тонкие, толстые, многие даже с виду такие тяжелые, что не удержишь в руках. Элла вытянула с полки книгу под названием «Тысяча лет света. История Арканума» и, просмотрев содержание, нашла главу «Необычайные злодеи всех времен». Открыв указанную страницу, она принялась читать про известных преступников, вроде Финиаса Грэма, который выследил движущийся банк и ограбил его, о Милтоне Макалистере, который продавал незначителям необычайную еду, чтобы ввести их в бессознательное состояние, а Жуао Сузи, который придумал лотерею предсказаний и предложил людям заключать пари о том, что их ждет. Элла скользила взглядом по страницам, пока, наконец, не обнаружила то, что искала. Слово «тузы». Группа «тузы» была образована в младшей школе Арканума. Пятеро учеников с редкими и необычными талантами научились объединять свои способности в недобрых целях. Каждый творил чудовищное чудо, которое не соответствовало категориям ни одного факультета. Это привело к тому, что пятеро восстали против существующей систематизации чудес. В ходе экспериментов они создали эликсир, с помощью которого могли заимствовать у других священный свет личного чуда. И заимствовать чудо у других? Как такое возможно? Неожиданно текст статьи смялся, сбился, превратившись в одно единственное слово — закрытая информация. Элла встряхнула книгу. Что с ней такое? Буквы каплями раскатились по странице и снова собрались воедино в закрытая информация. Тьфу! Только она дошла до самого интересного! Элла поставила книгу обратно на полку и взяла другую. «Недобрый свет. История преступлений в мире необычайнов». На этот раз она читала гораздо быстрее на случай, если что-то снова пойдет не так. Быстро открыла главу «Тузы». На протяжении веков не раз появлялись необычайные, которые творили зло, используя свой талант в недобрых целях. Было создано множество законов, долженствующих удержать необычайнов на пути добра. Но, как и незначители, они всегда были подвержены греху гордыни, жадности, похоти, зависти, обжорства, гнева и прочим. Ну а знаменитые тузы с их нечестивыми желаниями опустились в самую глубокую пропасть в истории необычайнов. Преступную группу возглавила Джиа Тревелино, называющая себя Дамой Пик, и все буквы перемешались. И вместо продолжения рассказа снова возникло слово «закрытая информация». Элла вернула книгу на полку, чувствуя, как ее охватывает отчаяние, и перешла в другой проход. Зачем мадам Мэтч отправила ее туда, где невозможно ничего прочитать? «Здесь все книги странные». Элла подскочила от неожиданности и торопливо обернулась. На полу сидела Бриджит. Прямо перед ней высилась горка пряжи. «Я тебя не заметила», — проговорила Элла. «Знаю. А что ты здесь делаешь? А ты как думаешь?» Бриджит подняла повыше вязальные спицы. Бабушка сказала бы, что руки у нее скачут быстрее кузнечиков, подцепляя и вывязывая петли. Элла не успевала следить за тем, как одеяло становилось все длиннее и длиннее, закрывая Бриджит колени. Элле хотелось попросить соседку связать ей такое же одеяло, чтобы у них в комнате все сочеталось. Но они пока не настолько сдружились. «Я знаю», — начала было Элла, но оборвала сама себя. «Ты не в курсе, что с этими книгами?» «Я попробовала прочитать одну, но в ней все сбивается, и мне это надоело». Элла попыталась раскрыть еще несколько книг, но каждый раз происходило одно и то же. Девочка подумала, что надо спросить об этом мадам Мэтч. «Может, она что-то неправильно делает?» В зал залетела вездесущая аэрограмма. Столовая открылась. Шеф-повар Оширо создал три новых созвездия суши. «Предлагаем вам пройти в столовую, чтобы отведать чудеса галактики вкуса. Первый уровень. Ждем вас с особым нетерпением». Элла со вздохом поставила книгу на место. «Пойдем пообедаем». Она надеялась, что Бриджит согласится. Это был их первый официальный обед в Аркануме. Завтрак она пропустила, а перекусывали они в классе. Элли страшно не хотелось идти в столовую в одиночестве, а послать Джейсону звездное письмо она не успела. Бриджит даже не подняла головы от вязания. «Клик-клак!» — щелкали спицы. «Бриджит!» — Элла подошла ближе. Бриджит вязала с закрытыми глазами. «Как она могла вязать, не глядя?» Элла коснулась плеча соседки, и та мгновенно распахнула глаза. Обычно синие радужки были белые, как снег. Элла поспешно отступила. «С тобой все в порядке? У тебя глаза...» «Ничего, все нормально». Бриджит моргнула, и глаза снова стали синими. «Что ты хотела?» «Как ты можешь вязать с закрытыми глазами?» «Не знаю. Всегда так вязала». Бриджит посмотрела на свое творение. Женское лицо было почти закончено. «Кто это?» — спросила Элла. «Не знаю», — резко ответила девочка. Элла мысленно отметила, что этот вопрос лучше не задавать. Потом попробовала снова. «Ты уверена, что не хочешь сходить в столовую?» «Мне не нравится здешняя еда. Она подозрительная какая-то, зато смешная. Я хочу просто хот-дог, как дома». «А ты откуда?» «Из Нью-Йорка». Ее руки замедлились. «Я тоже из города незначителей. Новый Орлеан». Бриджит сморщила нос. «Мне не нравится это слово». «Какое?» Элла сделала шаг вперед и тут же замерла, заметив настороженный взгляд Бриджит. «Незначители», — ответила та, вытягивая петлю. «Все меня так называют. Слишком похоже на незначительную. А я вовсе не такая». «Это просто обозначает человека, который не видит магии», — Эллу передернула. «Не, необычайно». «Ты-то, небось, необычайно». «Не совсем. Я чародеенка», — поправила Элла. «Но по большому счету ты такая же?» «Нет», — Бриджит порозовела. «Так какая же ты?» «Другая». Элла не знала, как объяснить, почему чародеи исключены из необычайного мира. Бабушка говорила, что необычайные считали природу своих чудес отличной от чародейной. Но Элла так и не поняла, почему. А папа рассказывал, что необычайные никак не могут обойтись без чародеев. Те всегда присматривали за их мертвыми и работали в их городах. Кроме того, Элла могла творить чудеса не хуже других в институте. Она достала из кармана солнечное семечко и кинула его Бриджит. Оно сверкнуло на лету, отчего та вздрогнула. «Как ты это сделала?» «Я привезла их из дома». Бриджит внимательно осмотрела семечко. «У вас тоже подозрительная еда. Теперь ни за что не поеду в Новый Орлеан». «Она не подозрительная. Попробуй». Бриджит понюхала, лизнула, а потом сунула семечко в рот. Прожевала и удивленно распахнула глаза. «Мне кажется, у него такой вкус, какой должен быть у настоящего солнца. Чародейская хитрость», — улыбнулась Элла. «И все равно, откуда ты знаешь, что нужно делать?» — настойчиво спросила Бриджит. «Или ты всегда умела творить магию?» Эллу снова передернула. «Это не магия. Точнее, чародеи видят это иначе. Что же это тогда?» Бриджит скрестила руки на груди. «Здесь все умеют делать что-то, чего обычные люди делать не могут. Как будто они с этим знанием родились. Просто мы так устроены. Мы такие. Мы это делаем». Элла не знала, как выразить это словами. «Разве ты не знала, что ты не такая?» «В смысле?» — Бриджит вздохнула. «Я живу в Нью-Йорке. Там каждый человек не такой, как другие». «Ну что ты по-другому, другая? Необычайно». «Как-то раз я сидела со своей опекуншей, мисс Смит, и вязала перчатки, чтобы продать их в метро. А потом вдруг раз — и очнулась здесь». Бриджит изо всех сил сжала спицы. «Никогда не слыхала о необычайне, который не знал, что он необычайен. А я знаю про необычайнов практически все». «Почему тебе так хочется стать одной из них?» Элла прикусила нижнюю губу, вспоминая, сколько раз слышала, как папа объясняет, почему она должна поступить в институт. «Чародеи заслуживают возможность жить в безопасности, вдали от незначителей, и считаться такими же могущественными и уважаемыми, как урожденные необычайные». Разные группы магов постепенно вливались в необычайное сообщество и становились его частью. «Почему же чародеи не могут?» По крайней мере, у них должно быть право выбора. Я просто хочу быть необычайной». «Ну ты уже необыкновенная!» Этот комплимент был подобен редкому драгоценному камню. «Ты точно не хочешь пойти пообедать?» «Некогда». Бриджит помахала спицами и постучала пальцем по забавной шкатулке секретницы рядом с собой. «У меня есть что пожевать». Элла потянулась, чтобы рассмотреть шкатулку. Когда-то она была цвета лакрицы, но давно уже выцвела. Правда, Элла все же заметила очертания звезд на крышке и полустертую аббревиатуру Арканума. «Какая красивая антикварная секретница!» «Чего-чего?» «Шкатулка со множеством потайных отделений», — объяснила Элла. Она когда-то видела подобную в старом необычайном каталоге. Мама уверяла, что ничего по нему не заказывает. «Антикварный авангард Виктории Валерино. Могу тебе показать». «Да неважно», — буркнула Бриджит. «Уверена, что не пойдешь». Последний раз забросила удочку Элла. «Так же, как в первый раз, когда ты меня спросила». Бриджит отвернулась. Элла осталась сама по себе. Элла стояла одна перед входом в столовую. Помещение, которое было достаточно велико, чтобы вместить всех обитателей Арканума, гудело как улей. За столиками под навесом сидели преподаватели. Затем размещались по очереди разные уровни. Элла огляделась, ища белые мантии. Третий уровень гонялся за молочными драконами, которые только-только вылупились из сливочных яиц. Ребята с четвертого уровня размахивали проводниками из песочного теста, изображая чемпионов необычного боя. Мимо проходила Клэр. «Ты что, без друзей? Тухла!» Элла помрачнела. Но в этот миг чья-то теплая рука обняла ее за плечи. Вскинув голову, девочка увидела прекрасное смуглое лицо своей крестной. «У нее есть самый лучший друг, какой только может быть!» — помахала рукой тетя Сьерра. Клэр тут же смылась, а Элла крепко обняла крестную. «Я соскучилась по тебе!» — крестная поцеловала девочку в лоб. «В Аркануме сейчас немного суматошно. Очень много правил и установок. Чему можно учить, а чему нельзя?» Тетя Сьерра передразнила необычайно директора Риверу. «Мы не поем заклинания. Это звучит излишне эмоционально. Мы не сможем устроить ученикам экскурсию в подземный мир. Они же перепугаются до смерти. Мы должны придерживаться всех правил и обучать в соответствии с ними в контролируемой среде». Обе рассмеялись. «Извини, что мало с тобой общалась». Крестная чмокнула Эллу в щеку. «Столько вопросов нужно было решить, да еще пришлось слетать домой за чаростеклом. Растения все время сохли. Пришлось попросить необычайно директора Макдоналда соорудить для них специальную теплицу». До этой минуты Элла даже не задумывалась о том, как непросто будет крестной учить тому, что для нее было само собой разумеющимся. «И, кстати, я все время держала твоих родителей в курсе происходящего и убеждала их не беспокоиться, пока ты обживалась». «Спасибо, тетя Сьерра. Они шлют мне миллионы писем. Что ты делаешь, как дела? Ты поела? Как это, как то?» «Они любят тебя». «Могли бы любить чуточку поменьше», — рассмеялась Элла. «Это невозможно!» Они вместе вошли в столовую. По залу, подобно крошечным небесным паромам, носились дирижаблики, расхваливая блюдо дня. Суши-конвейер извивался змеей над столами. По проходам между ними летали нарядные карты меню, предлагая всевозможные чудеса. Пицца-башни, парящие друг над другом, бесконечную лапшу, которая удлинялась каждую секунду, лепешки-дразнилки, которые разворачивались, показывая начинку, и снова заворачивались обратно, стеклянные контейнеры, стреляющие разноцветным попкорном, довольные драники и смеющиеся самосы, шоколадный фонтан, в который можно макать проводники из песочного теста. И еще много, много всего. Элли казалось, что она гуляет в парке среди фургончиков с волшебной едой. Ей не терпелось попробовать все, что предлагали. Необычайный директор Макдоналд издали помахал ее крестной. «Элла!» — подскочил откуда-то Джейсон. «Я забил тебе место!» Он не договорил, заметив тетю Сьерру. Потом чуть слышно поздоровался. Крестная снова чмокнула Эллу в щеку. «Еще поговорим. Беги к друзьям». И она решительно повернула к преподавательскому столу. А Элла с Джейсоном направились туда, где сидел первый уровень. Столы ломились от еды. Вокруг сидели ребята, которых Элла наверняка уже видела на уроках, но пока еще не запомнила. «Ты получила мою записку?» «Какую записку?» «Блин, опять Кротти меня надули. Взяли сахар и смылись». Джейсон хлопнул себя по лбу. «Надо отдавать угощение после». «После чего?» «Да, уже не важно». Джейсон подвел Эллу к столу, за которым сидели по большей части темнокожие ребята. Имена многих она уже запомнила, но все равно была рада, что почти все еще ходили с бейджиками на груди. При виде Эллы они подняли головы и замолчали. А Бина нахмурилась, и толстый паук, угнездившийся в ее волосах, моргая, уставился на Эллу. «Привет!» Некоторые буркнули что-то в ответ, другие сдержанно улыбнулись. Часть учеников сняли кристаллы-переводчики и болтали между собой на языках незнакомых Элли. Они с Джейсоном нашли свободные места и сели. Элла почувствовала, как внутри поднимается нервная дрожь. Но тут подоспели дети звезд с тележкой еды. «Элла, привет! Ты меня помнишь?» Это был Овен, который наводил порядок в ее новой комнате после переезда. «Димсамы, пляшущие пельмени, на пару или жареные, выбирай!» Джейсон взял бамбуковую корзиночку. «Мой брат Уэс говорит, что они ведут себя по-разному в зависимости от начинки. Димсамы с цыпленком носятся, как бешеные, а со свининой все больше лежат на боку». Элла нерешительно пожала плечами. Ей хотелось всего. «Начни с этого. Я сейчас вернусь». Овен протянул ей корзиночку. Подходили другие дети звезд с тележками. «Горячий карри. Индийская кухня, все штаты, кухни Ямайки, Тринидада, Гаяны, Японии, Вьетнама, Малайзии и других. Выбирайте, разбирайте, пока все горячее до слез, а то сами заплачете, да поздно будет. Ешьте скандальные крылья, пока они вас не оскорбили. Пиратские лепешки пури, такие разгоряченные, что готовы подраться с собственными специями. Фыркающий фалафель, сыплет сальными шуточками. Бобы против фасоли. Кто вкуснее? Поединок века начинается. Кто за кого?» Элла все колебалась. Большой выбор сбивал с толку, а окружающие продолжали на нее таращиться. В конце концов она подцепила палочками с зависшей над столом конвейерной ленты четыре суши от шефа Оширо. «Все готовы?» — спросила Абина, хлопнув в ладоши. — «Тележка с джалофом уже здесь!» Красочные горшочки с рисом вертелись и подпрыгивали от нетерпения. Крышечки на них съезжали на бок, желая показать содержимое. На боках развивались маленькие флажки. — «Ха! Ага, ты уже знаешь нашу традицию!» — хмыкнул сын звезд. — «У меня есть старшая сестра!» — ответила Абина. — «Ну, давайте посмотрим, какой джалов самый лучший?» «А как же рис с горошком?» — спросила Тиффани. «В следующий раз». Абина схватила горшочек с флажком Ганы. «Ну, кто какой берет?» «Что происходит?» — шепотом спросила Элла у Джейсона. «Не знаю», — ответил он, сражаясь со скандальным куриным крылом. «Самый лучший джалов готовят в Гане», — хвастливо заявила Абина. «Ну нет, в Нигерии!» Точи, подскочив, выхватил горшочек из тележки. «Всем известно, что в Сенегале!» Еще один горшочек — взял Усман. «Ха! В Сьерра-Леоне, конечно!» «Это уже Намина!» «Только Мали!» — Бубакар вытащил пятый горшочек. «Кот-д'Ивуар!» — крикнула Клади, хватая шестой. Последние три взяли Лимнуйю, Фату и Даре, выступавшие, соответственно, за Камерун, Гамбию и Того. «Посмотрим, посмотрим!» Абина крепко держала горшочек за бока, не давая ему скинуть крышку. «Правила простые. Выигрывает тот, чей горшочек выше подпрыгнет». Все радостно завопили, и Элла пожалела, что не может принять участие. Она никогда не пробовала джалов. Но, может быть, джамбалая подошла бы? Это ведь тоже блюдо из риса. «Юссеф, у тебя самые длинные руки. Будешь судить?» — распорядилась Абина. Юссеф встал, вытянул вверх длиннющие коричневые руки. «Готовы?» — расплылась в улыбке Абина. «Три, четыре!» Участники соревнования одновременно скинули крышки с горшочков и запели над рисом. У Эллы по спине пробежала дрожь. Это пение напомнило ей чарование. Они были похожи. Ребята выстукивали ритм пальцами по столу, создавая единую вибрацию. Одна за другой рисинки в горшках начали подпрыгивать. Голоса звучали все громче, и рисины прыгали все выше и выше. У Эллы сердце колотилось в такт. Первой в ладонь Юссефа ударилась рисинка Точи. Мальчишка вскочил, сияя от радости. «Найджа, Нигерия всегда впереди!» Остальные принялись хлопать ладонью о его ладонь, повторяя «Нигерия! Нигерия!» Побежденная Абина плюхнулась на свое место. «Это было потрясающе!» — сказала Элла. «Вы пили прямо как мы, как чародеи!» Абина зло сузила глаза, и за столом наступила тишина. Джейсон перестал жевать. «Мы не такие, как вы!» — резко сказала Абина. «Но...» У Эллы сжалось горло. «Мы делаем это по-другому!» С улыбкой попытался объяснить Точи. Кто-то чуть слышно шепнул. «Тузы!» Элла быстро окинула взглядом сидевших за столом. «Кто?» «Нет, мы сами другие!» Жестко произнесла Абина. Она отвернулась, заговорила со смехом на неизвестном языке, который даже кристалл-переводчик не мог расшифровать. У Эллы внутри все перевернулось. Казалось, между ней и остальными вдруг выросла гора. Слова Абины без остановки пульсировали в голове. «Мы другие». Звездная почта. «Элла, привет! Кое-какие подсказки для тебя от моей сестры Беатрис. По вторникам синяя линия фуникулера начинает работать позже. По понедельникам обязательно забегай в институтский магазин. В этот день у них завоз. Там все есть. Перья, чернильницы, облачные ластики. Если хочется чего-нибудь особенного из еды, напиши по звездной почте шеф-повару Оширо, и тебе все приготовят. Джейсон». Звездная почта. «Привет, Джейсон. Мне правда не нужна помощь. Ну, в смысле, почти не нужна. Элла. Постскриптум. Я слышала, что японские суфле-панкейки готовят только по воскресеньям. Это правда?» Звездная почта. «Здравствуй, моя малышка. Я так по тебе скучаю. Отправила тебе посылку с чаропчелками и майскими леденцами. Ты знаешь, я не люблю, когда ты объедаешься карамелью, но тебе, наверное, не хватает домашних сладостей. Люблю тебя, мама». Звездная почта. «Бриджит, ты забыла сделать домашку. Я оставила черновик на столе. Скажи, если нужна помощь. Элла». Звездная почта. «Элла, мне пофиг». «Бриджит». Звездная почта. «Элла, приветик. Я впервые отправляю письмо звездной почтой. Надеюсь, все получится. Дома все норм. Мадам Калет твердит, что в Аркануме ты утратишь все способности к чарованию. Но я отвечаю, что это не так. Напиши, чем тебя там кормят. Скучаю по тебе, Риган».